Глава 12. «Так ты теперь телефонист?» Андрей прищурился, будто брал Маркуса на прицел. «Это не важно», — мотнул головой Маркус. «Главное, ты нашелся». Он улыбнулся и хлопнул друга по плечу. После побега Андрея Маркус несколько месяцев искал его по интернатским приятелям, приютам и ночлежкам, но все без толку. Объездил по два раза больницы и морги. Никто Андрея Бениша не встречал и не видел. Человек будто сгинул в черной дыре. Грегор со своим опытом и способностями мог бы помочь в поисках, но ничего не делал. Твердил: «Нельзя помогать тому, кто не хочет, чтобы ему помогали». Но у Маркуса была своя правда, хотя он и понимал правоту наставника. Андрей нашелся сам спустя без малого 3 года. Позвонил в мастерскую и, как ни в чем не бывало, сказал Маркусу: «Привет, давай пересечемся». Маркус, конечно же, помчался в университетскую кафешку, где они условились встретиться. Приехал на 30 минут раньше. Успел проглотить 2 чашки кофе и с нетерпением ёрзал на стуле, поглядывая на входную дверь. Местные завсегдатаи занимали столики. В душном воздухе разносился монотонный гул голосов. Шуршали газеты, стучали о тарелки вилки и ножи. Над барной стойкой тихо бубнил телевизор. По новостному каналу транслировали выступления депутатов вперемешку с репортажами из центрального прибрежного района. Там демонстранты заблокировали колонну зареченских фур, не давая им проехать к переправе. Наконец колокольчик на двери звякнул, и на пороге появился Андрей. Он изменился, отпустил жидкие усы и бородку, обрил голову наголо. На нем были модные темно-бордовые брюки, дудочки и такого же цвета пиджак с жилеткой. Маркус вскочил со стула и поднял руку. Андрей заметил его, кивнул и подошел. Они порывисто обнялись, и Маркус почувствовал резкий запах табака, хотя раньше Андрей терпеть не мог сигаретный дым. Они сели за столик друг напротив друга и, смущаясь от неловкости момента, начали разговор с отвлеченных тем. Середина лета, а погода все не наладится. Люди с ума посходили, разграбили Зареченское консульство, студенты скачут по улицам с криками «Левобережье! Наше все!» Факельные шествия, демонстрации. Властям уже пора наводить порядок, но, похоже, их больше волнуют выборы, назначенные на середину осени. Никто не хочет терять рейтинги. «Неужели они не понимают, чем это может закончиться?» — нахмурился Маркус. «Понимают, но остановиться не могут. Обвинять во всех грехах Заречье — старый и проверенный способ отвлечь внимание от реальных проблем», — сознанием дела ответил Андрей. «В итоге победит самый крикливый, у кого клыки больше». «И как потом этого зверя загнать обратно в клетку?» «Никак», — пожал плечами Андрей. «Он сам успокоится, когда вдоволь наестся и разжиреет». «И сколько же он при этом народу сожрет?» Маркус задумчиво потер щеку. Посетители беспечно ели бифштексы, пили чай и кофе, поглощали пирожные и кексы. Казалось, беспорядки на улицах их совсем не волнуют, будто они живут в бронированных пузырях, способных спасти от любых напастей. У окна сидела молодая мамочка с ребенком. Пухлый малыш лет 6 смеялся и болтал ногами, уплетая мороженое из пластмассовой вазочки. Когда-то Маркус тоже был таким. Ходил с родителями по кафешкам, ел конфеты и сладости, но в один день все изменилось. «Пусть у него жизнь сложится как надо», — вздохнул Маркус. «Что с работой?» — Андрей перевел разговор на личное. «Много у тебя клиентов?» «Ты же знаешь», — скривился Маркус, — «я не должен об этом рассказывать». «Да-да», — махнул рукой Андрей. «Долг превыше дружбы. А мы ведь когда-то клялись держаться друг друга, как риф и низ». «Ты пропал на 3 года». «Но я времени не терял», — Андрей поднял руку, подзывая официанта. «Научился зарабатывать собственной головой, не спекулируя на надеждах отчаявшихся людей». «Ты так и не простил Грегора», — Маркус с укором посмотрел на друга. «Старик еще жив?» — Андрей отвел взгляд и снова помахал официанту. «Грегор все такой же», — ответил Маркус. «Недавно вот прошла персональная выставка». Он облокотился на стол и придвинулся ближе к другу. «Ты мог бы вернуться, если бы захотел. Грегор тебя не забыл. Вида не подает, но я чувствую, он до сих пор переживает». «А ты думаешь, я хочу вернуться?» — ухмыльнулся Андрей. Из-за стойки к ним вышел пожилой официант с рябым лицом и выпирающим брюшком. На кармане его форменного фартука красовалось бордовое винное пятно, похожее на ежа. Андрей заказал кофе и рюмку коньяка. Маркус нахмурился. «Осуждаешь?» — Андрей откинулся на спинку стула. «Я, в отличие от тебя, ни в чем себе не отказываю. Пью, курю, баб трахаю». Маркуса бросило в жар. Он отвел взгляд, сделав вид, что заинтересовался происходящим на улице. Мимо кафе шла вереница подростков в одинаковых костюмах цвета хаки. Они несли бело-красные флаги левобережья и картонные плакаты на длинных древках. Один из них, конопатый с рыжим чубом, прильнул к окну и скорчил свиную рожу. Сидящего у окна шестилетка показал ему язык, юнец исчез, оставив на стекле мутное пятно. «Тебе нравится такая жизнь?» — хрипло спросил Маркус. «Не жалуюсь», — развел руками Андрей. «Ты лучше за себя переживай. Тебе 20 лет, а жизни еще не пробовал на вкус. Прозябаешь в своей телефонной секте». «А как же твой дар?» Маркус взглянул на столик у окна. Малыш доел мороженое и спрыгнул со стула. Его родительница тоже встала и отряхивала юбку. «Знаешь ли...» — Андрей провел ладонью по лысой голове. «Даром можно пользоваться и без стариковских нравоучений». «И какие способы?» Маркус потер щеку. «Многого можно достичь с помощью простой медной катушки и переменного тока». Андрей забарабанил пальцами по столешнице. «Так», — протянул Маркус, — «значит, ты у Дубика живешь?» «Профессор выбил мне комнату в общежитии», — с неохотой ответил Андрей. «Мы с ним добились неплохих результатов». «Телефонистом невозможно стать без благословения источника», — покачал головой Маркус. «А я и не собираюсь», — Андрей поморщился. «Подтирать сопли отчаявшимся мещанам — это не мое». «Чего же ты хочешь?» — нахмурился Маркус. Звякнул дверной колокольчик. Молодая мамаша вывела малыша из кафе. Они прошли мимо окна. Женщина торопилась, сын в припрыжку бежал рядом. Маркус проводил их долгим взглядом. «Ты знаешь, что при помощи силы пробоя можно залезть в голову кому угодно?» — услышал он голос Андрея. «Старик, кстати, этим пользовался, чтобы нас контролировать». «Ментальное внедрение невозможно без инициации». Маркус потер подбородок и нащупал шрам на губе. «Выходит, что возможно», — Андрей придвинулся и зашептал. «Есть люди, готовые хорошо заплатить». «Так ты поэтому здесь?» — Маркус отпрянул. «С теми, кто готов за такое платить, лучше не связываться. Сколько уже интернатских погибло, работая на братков?» «Смешно», — хмыкнул Андрей. «Телефонисты вообще вне закона. Один неверный шаг, и загремишь за решетку». «Я не боюсь ареста», — пожал плечами Маркус. «И смерти не боишься», — сощурился Андрей. «Странно от тебя это слышать», — Маркус посмотрел на друга. «Ты же чувствуешь коммутатор». «Я чувствую нечто, что Грегор зовет коммутатором», — Андрей поднял глаза, и взгляды друзей встретились. «Рассказы про бессмертие человеческой искры — всего лишь байки телефонистов для оправдания своего существования». «А как же звонки и разговоры с ушедшими?» — поднял брови Маркус. «Есть, дружище, такая штука. Подсознание». Андрей скрестил руки на груди. «Люди часто слышат то, что хотят услышать. Нас от них отличает лишь особая чувствительность к магнитным полям». «Это тебе Дубик сказал?» — нахмурился Маркус. «Неважно», — махнул рукой Андрей. «По крайней мере, это более трезвый взгляд на вещи. Я живу здесь и сейчас, не надеясь на туманное будущее». «Да, так проще и безопасней», — Маркус сглотнул. «Не думал, что мы настолько разойдемся во взглядах». «Так значит, твой ответ — нет?» Андрей наклонился над столом и зашептал. «Подумай, это реальные деньги. Ты мог бы освободиться от опеки старика, зажить, наконец, как тебе хочется». «Да я и живу, как мне хочется!» — выкрикнул Маркус, вставая. «Тише, тише!» — Андрей схватил его за руку. «Я просто соскучился». Маркус заглянул другу в глаза и понял, что тот не врет. Со времени их знакомства Маркус научился улавливать любую фальшь в отношениях между ними. Андрей сильно изменился, но Маркусу на миг показалось, что перед ним тот же храбрый и безбашенный парнишка, с которым он сдружился 14 лет назад. Вернулся официант с заказом. Андрей опрокинул в себя рюмку коньяка и, обжигаясь, большими глотками выпил кофе. Иллюзия возвращения в прошлое развеялась. «Может, ты станешь моим наставником?» — спросил он, наклонив голову. «Ты ученик Грегора», — Маркус дотронулся до шрама на губе. «Это нельзя изменить». «Да, прошлое не вернуть», — огрызнулся Андрей. «Ладно, дружище, не бери в голову». Он со стуком поставил чашку на блюдце и зашарил по карманам. «От чёрт! Деньги забыл!» — проворчал он, изображая растерянность. «Заплатишь за меня?» Маркус кивнул. «Ну вот и славно!» — Андрей хлопнул Маркуса по плечу. «Я тебя еще наберу!» Он встал и, лавируя между столиками, пошел к выходу. Маркус с тоской посмотрел ему вслед. Маркус и Андрей стояли у фонтана в центре круглой площади, вымощенной плоским серым булыжником. На небе собирались тучи. Они клубились и наливались фиолетовым чернильным цветом. Над головами друзей то и дело со свистом проносились стрижи. Птицы ловили мышкару, роящуюся у воды. Пахло близким дождем. Гудки и тарахтения проезжающих мимо машин казались приглушенными, будто пропущенными сквозь вату. Маркус поежился. Зачем они здесь? Похоже, Грегор снова послал их на улицу тренировать интуицию. Охота за пробоями — любимое упражнение наставника. Раньше друзья целыми днями бегали по городу в поисках набухающих электрических шаров, невидимых простому глазу. Маркус оглянулся и поймал вопросительный взгляд Андрея, мол, чего ты медлишь? К фонтану спикировал стриж, пролетел пару метров, едва не касаясь воды, и взмыл в небо. Маркус вздохнул, прикрыл глаза и сосредоточился. На границе слуха возник мерный гул коммутатора, окружающий воздух наполнился мелкими искрами. Они вспыхивали словно бриллианты, всеми цветами радуги, и тут же гасли, оставляя после себя едва заметное мерцание. Маркус зачерпнул горсть драгоценных камней и, что было силы, сжал их в кулаке. Белые лучи света пробились между пальцами и сплелись в тонкую, как паутина, вибрирующую нить. Она дернулась и заскользила, вытягиваясь вдоль улицы. Маркус положил руку на плечо Андрея, тот вздрогнул, словно от удара током. Зрачки его расширились. Маркус кивнул другу и пошел следом за нитью. Андрей двинулся за ним. Через сотню метров они, не сговариваясь, побежали. Промчались до перекрестка и свернули на соседнюю улицу. Прохожие шарахались от них, но друзьям не было дела до косых взглядов и окриков. Их уже захватила пьянящая жажда охоты. С нависающих над крышами туч срывались крупные капли дождя, шлепая темными кляксами об асфальт. Маркус попытался притормозить, но не смог. Неудержимая сила несла его следом за светящейся нитью. Он понимал, что это неправильно, но у него, казалось, кто-то отнял волю. Небо, наконец, прорвало, и город накрыла дождевая пелена. Шлепая по лужам, друзья свернули в глухой тупик, и тут же увидели пробой. Из трещины в стене старого особняка прорывались всполохи света. Пальцы Маркуса сами собой разжались, нитка выскользнула и, извиваясь, втянулась в облупившуюся штукатурку. Пошатываясь, как пьяный, Андрей подошел к стене и замер, приложив к ней ладони. Свечение усилилось, стена пошла рябью, засверкав словно ртуть. Андрей шагнул внутрь серебряной жижи, так как трясина с чавканьем сомкнулась за ним. Маркус кинулся следом и сходу врезался в твердую зеркальную поверхность. Его отбросило, он разогнался и ударил плечом безрезультатно. Казалось, вся стена заполнена плотным серебристым монолитом. На гладкой поверхности Маркус видел свое отражение, растерянного двойника, бессильного вернуть друга. Маркус яростно зарычал и, что было силы, застучал по зеркалу кулаками. Костяшки сбились в кровь, жгучая боль скрутила пальцы, и Маркус проснулся. Он сел на смятой постели, растирая затекшие руки. В окно комнаты били яркие лучи солнца, рассыпаясь световыми пятнами по полу и стенам. На карнизе, нахохлившись, ворковали голуби. Маркус посмотрел на часы, он проспал почти до обеда. Накануне случился непростой сеанс. Клиентка, молоденькая университетская аспирантка, перед тем, как поехать в условленное место, позвонила в полицию. Такое редко, но бывает с особо нервными натурами. Диспетчер предупредил Маркуса, но тот решил довести дело до конца. Пришлось искать точку пробоя, одновременно убегая и прячась от пятерых оперативников. Сеанс все-таки состоялся, но Маркус совершенно вымотался и еле добрел до мастерской. А теперь еще этот сон. Прошел месяц со встречи в кафе, но Андрей так и не перезвонил. Благо, теперь Маркус знал, где искать друга. Он встал с кровати и в одних трусах прошлепал босиком на кухню. Грегор уже ушел. На столе остывал накрытый газетой завтрак, но Маркусу есть не хотелось. Желудок скрутился в твердый холодный ком, во рту чувствовался противный металлический привкус. Маркус наскоро умылся, накинул рубашку, натянул брюки и выскочил из мастерской. Стоял жаркий летний день. По бездонной синеве ползло к зениту горячее солнце. Ни намека на виденные во сне тучи и дождь. Несмотря на жару, по тротуарам плотным потоком торопились по делам горожане. В пробках замерли авто, наполняя воздух ревом моторов и удушливой вонью выхлопов. Маркус взмок, пока добежал до входа в подземку. Проехал пару станций, но, не выдержав духоты и давки, выбрался на поверхность и сел в трамвай. Левобережье трясло в предвыборной горячке. Цоколи домов пестрели от плакатов с фотографиями кандидатов, агитаторы пихали в руки прохожим листовки. Из курсирующих по улицам авто хрипели громкоговорители, призывая сделать правильный выбор. На улицах то и дело вспыхивали стычки между сторонниками враждующих партий. Казалось, город погружается в безудержный безумный карнавал, где вместо веселья царит всеобщее остервенение. Не доехав до остановки университетского кампуса, трамвай затормозил и открыл двери. Маркус вместе с остальными выбрался наружу. Поперек путей лежала на боку легковушка, еще одна горела у тротуара. Вонючий черный дым стелился вдоль улицы. За домами выла полицейская сирена, раздавались свистки и крики. Маркус пробежал сотню метров вперед и свернул к новому университетскому корпусу. Вдоль него вытянулось конное оцепление, за ним на ступенях здания прыгала пестрая толпа студентов, нестройно скандируя: «Мы здесь власть!» Маркус побежал по соседней улице, проскочил мимо разбитых магазинных витрин и нырнул во дворы. Там текла размеренная вечная жизнь. В тени на скамейках сидели старики, дети играли в песочницах, на веревках сушилось белье. Маркус миновал несколько сквозных подъездов, когда заметил возле дверей старого горбатого автобуса, припаркованного в арке между пятиэтажками, толпу старшекурсников. Студенты нервно мялись, позвякивало стекло, воняло бензином. Маркус проскользнул в арку, краем глаза заметив за открытой дверцей автобуса выставленные в ряд пивные бутылки с торчащими из горлышек тряпками. Раскрасневшаяся девица в завязанной на животе рубашке держала в руках трехлитровую банку, наливая в свободную тару желтоватую жидкость. Минут через пять впереди показались ржавые прутья университетского забора. Маркус подтянулся, аккуратно перелез на другую сторону и спрыгнул в траву. Казалось, время здесь остановилось, та же тропинка через поросший осокой газон, и впереди старый трехэтажный университетский корпус с облезлыми колоннами. Застывший знойный воздух пах прелой травой, над высохшими клочками с жужжанием роилась мошкара. Словно не прошло 8 лет, как Маркуса привел сюда хромой профессор. Крыльцо старого корпуса покрывал толстый слой пыли. Безрезультатно подергав массивную дверную ручку, Маркус наклонился и приложил глаз к замочной скважине. В безлюдном полумраке холла виднелась покрытая белым сукном мебель. Маркус обошел здание. У черного входа прижалось к стене дорогое авто с тонированными стеклами, но дверь в здании тоже была заперта. Маркус чертыхнулся и побрел вдоль стены. Вскоре в заваленном мусором приямке нашлось замызганное окошко лаборатории. Солнце палило нещадно. В кустах шиповника звонко затрещала цикада. К ней присоединилась еще одна, потом еще. Маркус лег на живот и, свесившись, заглянул в лабораторию. Он рассмотрел заставленные приборами верстаки. Среди них, в центре пустого пространства, стояло кресло, окруженное метровыми индукционными катушками. В нем сидел мужчина в мятом сером костюме и с черной повязкой на глазах. Он дергался, пытаясь высвободить привязанные к креслу руки, слепо вертел головой и беззвучно шевелил губами. Рядом с ним на стульях расположились профессор Дубик и его аспирант Карл, одетые в белые халаты. Напротив них сидели два бритых наголо качка в одинаковых черных майках, спортивных штанах и кроссовках. На толстых шеях братков блестели увесистые золотые цепочки. За креслом мелькнула тень. Появился Андрей в белой просторной рубашке. Он закрыл глаза и положил ладонь мужику на темечко. Тот обмяк, голова его безвольно свесилась на грудь. Дубик потянулся к панели стоящего рядом с ним прибора, нажал пару кнопок и опустил рубильник. Моргнул свет, вокруг индукционных катушек зароились цветные мошки. С каждой секундой их становилось все больше и больше. Они светящимся маревом окружили Андрея, тонкими струйками втекая в его тело. Он приподнял ладонь, и из его пальцев в голове мужика потянулись белые нити. Маркус сел на землю и привалился спиной к облупившейся штукатурке. Его мутило, в пересохшем горле скопилась едкая горечь. Через несколько минут он медленно поднялся и побрел в сторону забора. На середине пути остановился. «Нет уж!» Маркус стряхнул головой, сжал кулаки и ускорил шаг. Он перелез через забор и дворами вернулся к арке с горбатым автобусом. Студенты разошлись, оставив караульного. Розовощекого пухлого старшекурсника в аккуратном костюмчике и круглых очках на курносом лице. Мамкин сынок, решивший поучаствовать в революции. Он нервно ходил из стороны в сторону, то и дело поглядывая в соседний двор. Видно, ждал возвращения приятелей. Когда пухляш в очередной раз отвлекся, Маркус подскочил к нему, подставил подножку и легким ударом сбил с ног. Бутылочный арсенал из автобуса исчез, лишь в самом углу поблескивали две пустые пивные литровки и банка, на четверть заполненная бензином. Маркус осторожно разлил вонючую жидкость по бутылкам, нашел в бардачке грязную замасленную тряпку, разорвал надво лоскута и засунул их в узкие пивные горлышки. Прижав бутылки к груди, Маркус выбрался из автобуса. Пухляш уже поднялся с земли и отряхивал испачканные в пыли штанины. Увидев обидчика, он выпрямился, поправил на носу очки и принял боксерскую стойку. «Есть спички?» — миролюбиво спросил его Маркус. Пухляш с явным облегчением кивнул, запустил трясущуюся руку под лацкан пиджака и вытащил металлическую зажигалку. «Благодарю», — Маркус спрятал ее в карман. «Шел бы ты домой, здесь тебе не место», — бросил он студенту и побежал обратно к университетскому забору. У старого корпуса Маркус перешел на шаг. Подкрался по кустам к черному входу и залег в высокой траве, наблюдая за дверью. Вскоре она со скрипом открылась. Два братка выволокли под руки мужика в мятом костюме и, озираясь, потащили к авто. Взревел мотор, машина тронулась и, набирая скорость, помчалась в сторону университетских ворот. Дверь снова открылась, из нее появились Дубик, Карл, и за ними, пошатываясь, вышел Андрей. Бледный, как будто впервые выбрался на воздух после долгой болезни. Карл запер замок, и вся компания гуськом двинулась по дорожке к общежитию. Для верности Маркус пролежал в траве еще минут 20, шалея от бензиновой вони, успевшей пропитать одежду и руки. Он пошарил вокруг себя и поднял с земли увесистый булыжник, облепленный высохшей грязью. Взял бутылки и подошел к окну лаборатории. Вязкий горячий воздух щипал ноздри, оглушительно трещали цикады. Маркус размахнулся и швырнул булыжник в окно. Камень пробил стекло и с глухим стуком упал на пол лаборатории. Чиркнув колесиком зажигалки, Маркус поочередно поднес огонек к торчащим из бутылок тряпкам. Пропитанная бензином ткань вспыхнула. Обжигая пальцы, Маркус отправил горящие коктейли следом за камнем. В лаборатории раздался громкий хлопок, из разбитого окна повалил сизый дым. Запахло гарью. Маркус развернулся и устало побрел прочь.